Глава 8. Узнать лучше. На слова отца Эрика разом обернулись и остальные мужчины, которые были во дворе. И, судя по их лицам, они тоже были настроены враждебно. Эрик шагает назад и опускает подбородок. Он выглядит так, будто готов драться с каждым из них, если придется, чтобы защитить меня. «Да, Гиена. Ну и что? В чем проблема?» Глухо рычит он. «В том, что она дочь предателя», — говорит его отец. «Они выступали против льва, и именно поэтому старый князь изгнал его, лишив возможности перемещаться между мирами, ну и, конечно, любой нашей поддержки». «И в чем Настя виновата?» — дергает плечом Эрик. «Она про оборотней сегодня узнала». «В том, что ей здесь быть, запрещено законом князя, а значит, самого Муниса. Тогда я уйду с ней». Он вскидывает подбородок. «Еще чего?» Отец суровеет. «Эрик, ты потенциальный альфа и глава дома. Тебе сражаться за право с сыном князя. Нет уж, даже не вздумай». «Она моя истинная». Спокойно заявляет Эрик, констатация факта. «Если ей нельзя здесь быть, значит и мне нельзя». «Ты не мог распознать так быстро!» Кажется, волк и сам не особо в это верит, но пытается убедить Эрика, а может и себя самого. «Я тоже ошибался. Вся молодая стая считала истинной новую княжну». «Я уверен». Эрик перехватывает меня поудобнее и кивает. «Доброй охоты, отец. Теперь будем встречаться только в яви». «Эрик!» — рычит тот. «Даже не думай!» «Доброй ночи, дому волков!» Раздается за спиной приятный медовый голос. Я высовываюсь из-за плеча Эрика и вижу статного парня с темными, отливающими рыжим волосами и яркими зелеными глазами. У незнакомца белоснежная кожа и тонкие благородные черты лица. Если в случае с Дэном я сомневаюсь, что он за зверь, то тут как-то сходу угадываю лиса. Плутоватая улыбка подтверждает догадку. Да и есть что-то такое в его внешности. Красивый. Хоть в модели, хоть в актеры, везде будет звездой. «Привет, Арс. Ты к князю?» «Он с семьей на матче у старшего», — мрачно отвечает отец Эрика. «Да нет, к вам». Услышал рычание и удивился. Обычно шорох наводит Алина, или княгиня умудряется делать это на расстоянии. Он улыбается, а после взгляд останавливается на мне. «А это что за прекрасная нимфа? Эрик, а можно и мне подержать?» Он легко смеется и грациозным, почти неуловимым движением оказывается возле нас и протягивает мне узкую изящную ладонь. «Я Арсений. Можно просто Арс. И по совместительству тот, кто успокаивает волков, когда накал страстей поднимается выше допустимого. Спойлер. Это происходит очень часто». «Божечки, какой шикарный мужчина!» «Здравствуйте!» Неловко улыбаюсь. «Я Настя. И я уже ухожу». «Мы уходим». Эрик опускает подбородок и шагает назад, чтобы я не трогала другого. «Все-все, понял». Арс со смехом поднимает ладони. «Близко не подхожу, иначе молодой волк откусит руки. А в чем причина конфликта? Почему шерсть на загривке вздыбили?» «Ты не чуешь, разве?» — фыркает отец Эрика. «Сын притащил в наш дом гиену, дочь предателя, и назвал ее истинной». «Значит, дочка Смирнова?» — спрашивает Арс. «Тяжко в жизни пришлось, да?» «Нормально», — отвечаю я и смотрю на Эрика. «Поставь меня, пожалуйста». Он кажется таким расстроенным, что отбрасывает привычное упрямство и выполняет просьбу. «Девушка не может здесь находиться», — настаивает отец. «Старый князь изгнал гиен». «Именно». Губы Арса расплываются в лукавой улыбке. «Но у нас теперь новый князь». Он обращается к Эрику. «Если встретил истинную, то нужно бороться не только за собственную гордость. Проще всего развернуться и уйти, пообещав никогда не возвращаться. Но твоя обязанность теперь не просто быть рядом с ней, а обеспечить ей ту жизнь, которой она достойна». «Обеспечу». «Не сомневаюсь», — усмехается Арс с легкой иронией. «Но для начала нужно перепробовать все средства, чтобы решить проблемы здесь. А главное сейчас — поговорить с князем и убедить принять гиен обратно». «Главная проблема в другом». Эрик фыркает и смотрит на отца. «Алик Гор позволяет себе похитить девушку из дома и обязать обслуживать самых жестоких из оборотней. Взгляни на ее запястье. Это следы от ремней». «Я думала, эти слова оставят волка равнодушным. Я же дочь отступника и вообще не пара его сыну. Но отец Эрика и все мужчины, издалека наблюдавшие за спором, включая и Арса, мрачнеют настолько, что я практически вижу настоящих зверей, скалящих зубы». «Позволишь глянуть на отметины?» «Мне неловко, но я поднимаю руки и показываю оборотню запястье. По-прежнему не знаю, какой реакции от него ждать». «Помнится мне, это не первый случай», — замечает Арс. «Гор уже принуждал обманом, не объясняя всей картины, и тогда девушка тоже не знала о нашем существовании». «Значит, с князем мы точно поговорим». Отец Эрика смотрит на меня, и я невольно замечаю, что взгляд стал мягче. «Обо всем». «Можно попробовать начать через Алину», — подсказывает Арс и разводит руками. «Истинная слабость всех. Даже князь не исключение. Скорее, самое большее подтверждение». Я смотрю на Эрика. Мне очень-очень хочется уйти, спрятаться от взглядов всех этих зверей, но я не могу. От них сейчас зависит жизнь моего отца. Ради семьи я пойду хоть к князю, хоть к дьяволу. «Княгиня так княгиня», — киваю я. «Куда идти?»